Эмблема киностудии. На фоне Спасской башни Московского Кремля скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Объемные буквы «Мосфильм». Киностудия «Жанр» при участии Роскомкино и Тепкобанка представляют фильм-фарс Владимира Валентиновича Меньшова. Над заснеженной равниной летят вертолеты. На переднем плане, справа налево, проплывают во весь экран буквы. Название фильма «Ширли-мырли». Москва. Тверская улица забита машинами. Вид на исторический музей. Справа на большом экране фотография мужчины в ушанке, держащего сверкающий камень размером с мяч для регби, и текст «Сенсация! Чудо! Россия спасена!». Лондон. Телестудия. Ведущий, прочитав новость, изумленно поворачивается к коллегам и возбужденно жестикулирует, изображает руками шар. Титры. Валерий Борисович Гаркалин, Вера Валентиновна Алентова, Инна Михайловна Чурикова. Типография. Человек читает газету «Известия». Титры. Армен Борисович Жигарханян, Игорь Станиславович Угольников. В газете «Собеседник» статья «У нас алмаз, а у вас?» Мбабани. В телестудии темнокожие ведущие. Руками показывают шар. Спорят о размере. Во всех газетах новость про алмаз. Открытие века. Токио, телестудия, ведущий в женском кимоно. Москва. Около телеграфа огромная очередь в киоск «Союз Печать» за газетами. Эр-Рияд, телеведущий в лицевом покрывале, ведет репортаж с безумными глазами, откидывает платок с лица и жадно пьет из пиала. Титры. Любовь Григорьевна Полищук, Леонид Вячеславович Куравлев. Тамбов, телеведущий в сомбреро. Москва. На эскалаторе в метро все пассажиры читают газеты. Титры. Нонна Викторовна Мордюкова, Сергей Феликсович Баталов, Александр Степанович Ворошила, Аркадий Константинович Коваль, Олег Николаевич Ефремов, Олег Павлович Табаков, Ролан Антонович Быков, Евгений Яковлевич Вестник, Александр Васильевич Панкратов-Черный, Михаил Михайлович Кокшенов. Множество вертолетов летят в одном направлении над заснеженной равниной. Около палатки геологи. Двое мужчин и женщина, одетые в зимние куртки и шапки-ушанки, обнявшись, смотрят на небо. Титры. Нина Ульяновна Алисова, Всеволод Васильевич Санаев. В фильме «Ширли-мырли». Из приземлившихся вертолетов выбегает множество людей с кинокамерами. Выходит группа в военных шинелях. Впереди идет штатский с белым чемоданчиком в руке. Все направляются к геологам. Титры. Звукооператор Ольга Ильина. Монтаж Людмила Свириденко. Композитор и дирижер Тимур Коган. Оператор-постановщик Вадим Алисов. Журналисты обступили геологов. Чувствовали себя национальными героями, да? Я вообще хотел его просто выбросить. Думал, камень. А я ему говорю, ты что? И я так, как она подумала. Ну, в смысле, алмаз? Неподалеку военные передают друг другу огромный сверкающий камень. Генерал, полюбовавшись на алмаз, укладывает его в чемоданчик с надписью «Спаситель России». Закрывает на ключ, пристегивает чемоданчик наручниками к руке штабского. Вертолет улетает. Титры. Исполнительный продюсер Александр Литвинов. Сценарий Владимир Меньшов, Виталий Москаленко, Андрей Самсонов. Продюсер Владимир Досталь. Режиссер-постановщик Владимир Меньшов. Сумерки. Посреди заснеженного поля на подставке стоит работающий телевизор. Над ним пролетает вертолет. На переднем плане справа налево проплывают во весь экран буквы «Ширли-мырли». Геологи и журналисты в вертолете. Насчет названия у нас вообще разногласий не было. Давайте, говорю, назовем в честь третьей годовщины образования СНГ. Третьей годовщины образования СНГ. Тут другого-то не придумаешь. Вы на алмаз-то посмотрите. Он же вылитая. Третья годовщина. Ну как он? Женщина-геолог выхватила пистолет. Броня! Бронислава! Открыла дверь вертолета. Она стреляет в вертолет с военными. Весь мир следит за событиями, которые разворачиваются вокруг алмаза, найденного в России. В вертолете телевизор. Южноафриканские шахтеры поклялись не выходить на поверхность, пока не отыщут более крупный самородок. Репортаж из шахты. Сегодня в 12 часов 48 минут в Якутии при разработке алмазной трубки «Бесперспективная» был найден самородок необычайной величины. Чемодан-носец и военный пересаживается в самолет с надписью «Россия», внутри которого сидят десантники, а в центре установлена зенитка. Самый большой в мире алмаз, найденный в России, на пути в Москву. Работает телевизор. Через 2 минуты вы услышите обращение президента России к русскоязычным россиянам. Самолет летит на фоне заходящего солнца. Все пассажиры уставились в экран телевизора. Прежде всего, я хочу поздравить всех россиян с громадным праздником на нашей улице. Я всегда говорил, что спасти нас может только чудо. Оно и произошло. Если правительство примет решение продать этот алмаз, то это не только полностью снимет проблему нашего внешнего долга, но и позволит всей стране, всем ее жителям 3 года проживать на Канарских островах. Переговоры с Кеннеди мы уже ведем. Кабина экипажа. Скорость 350, высота 200. Нормально идет. Ты смотри, какой туман в Москве, а? Ни хрена не видно. Не волнуйтесь, ребята, мы вас спасали. Скорость 250, высота 100. Слушай, кто нас там ведет? Это ты, Витя? Из люка самолета на машине выезжают чемодан-носец и военные. Сквозь туман промелькнуло здание аэропорта Внуково. Кругом стоят танки, солдаты в оцеплении. Приезжих встречает кавалькада машин. Человек с чемоданом и красной папкой подходит к группе военных, отдающих ему честь. Товарищ генерал армии, давайте, разрешите доложить. Генерал армии подошел к вытянувшемуся в струнку чемодан-носцу и поцеловал в губы. За отличное выполнение задания президент повысил вас всех на 1 звание. Генерал остановился около чемодана-носца. А вас сразу на 6. Чемодан-носец отцепил наручники. Генерал взял у него чемодан. Держи. Извините, здесь вот небольшие... Открыл папку. Бюрократические формальности. А, скажи вот спасибо, что отпечатки пальцев не берут. Генерал подписал бумагу, обернулся к военному, которому он дал подержать чемодан, и протянул руку. Тот пристегнул наручником чемодан к руке генерала. Документы о званиях и новых назначениях получите в аэропорту. Личная просьба президента. Не зазнавайтесь, товарищи. Не время сейчас для этого. Сами должны понимать. Генерал армии уехал. Военные, сопровождавшие чемодан с алмазом, оглянулись. Мимо самолета в обе стороны едут гражданские машины. Правительственный аэродром разъездились как по автобану. Охренеть. Совсем развалили страну. Генерал-полковник, генерал армии, маршал. Получается, генералиссимус я? Фельдмаршал сначала. Сейчас разберемся, Леш. Молчать, когда разговариваешь со старшим по званию! В офицер или где? Они вошли в дверь. Здание оказалось муляжом, состоящим из одной стены. С обратной стороны ее удерживают подпорки. Все недоуменно оглядываются. Не понял. Подул ветер, и стена с надписью «Внуково-2» начала падать в сторону самолета. Стена упала. У самолета оживленное движение. Едут машины и автобусы. Военные топчутся на месте среди обломков. Рядом с дорогой – перепаханное поле. На зеленой опушке леса стоит мужик с козами. Курит, наблюдая за ними. Отец! Чемодан-носец обращается к мужику. Где мы? Ну, положим, в России. И на том спасибо. А чуть конкретнее? На мужике рубаха, жилет из овчины и шапка-ушанка. Тульская область. Деревня Селезневка. Генерал, стоящий рядом с чемодан-носцем, взвыл. Машина с фальшивым генералом армии Козюльским едет по набережной Москвы-реки. Он открывает чемодан и любуется огромным алмазом. Рядом движется машина-трап. Ею управляет Василий Кроликов, фальшивый военный, который держал чемодан, пока генерал подписывал бумаги. Козюльский и Кроликов помахали друг другу. Козюльский в смокинге, белой рубашке и бабочке плывет на теплоходе по реке Гудзон мимо статуи Свободы. Он плотного телосложения, темные сединой волосы, аккуратно пострижены. У него густые брови, гладко выбритое лицо. Он поднимает руку с пристегнутым чемоданом «Спаситель России», чтобы посмотреть, который час. На берегах высятся небоскребы. Нью-Йорк! Yes. Козюльский сидит на корме теплохода между двух молодых людей азиатской внешности в черных брюках и белых рубашках. Они сидят с каменными лицами, не реагируя на слова Козюльского. Козюльский в салоне теплохода замечает взгляд азиата, который через окно из-под лобья неотрывно наблюдает за ним. Козюльский недовольно отворачивается. Корабль подплывает к изящному дому с красной крышей и белоснежными колоннами, расположившемуся на набережной. На носу судна стоит Козюльский и азиаты. На балкон второго этажа вышел мужчина с рацией в белом костюме. Наблюдает за приближающимся судном. Yes, he's here. Good morning. Козюльский зашел в офис. Не понимаете. Сопровождающие его люди в черных костюмах остались стоять у двери. Он подошел к столу, поставил на него пристегнутый к руке чемодан. Здрасте. Тоже не понимают. Из соседней комнаты вышли три азиата и невысокий мужчина с трубкой в зубах. На нем белые брюки и футболка с мультяшным принтом. Длинные седые волосы убраны в хвост. Он сел за стол. Good morning. Мужчина раскуривает трубку. Hey. Хозяин говорит, что очень рад встрече с вами. Понял, слава богу. Мужчина посмотрел на гостей. Is that thing with you? Товар при вас? Так договорились. As we have agreed. Деньги доставлены. Have you got money? Наличными. He's asking cash? Покупатель махнул трубкой, и азиат открыл дверь. Все пространство от пола до потолка заполнено долларами. Козюльский уставился на них широко раскрытыми глазами. Он выдохнул, сглотнул, повернулся к покупателю. Очень хорошо. А то я этим чекам как-то не доверяю. He said that he doesn't trust checks. Козюльский открывает чемодан. Покупатель потирает руки. При виде содержимого у него изо рта выпадает трубка. Самый крупный за всю историю человечества. Said this diamond biggest in the history of mankind. Покупатель, завороженно глядя на сверкающий камень величиной со страусиное яйцо, снимает с пальцев многочисленные перстни. Пытается надеть резиновые перчатки. Нервничая, рвет их. Чемпион мира по карате. The world champion in karate. В смысле по карате. Is mean in carrots. Покупатель надел очки и через лупу рассматривает камень. Снял очки, взял со стоящего рядом прибора ободок с двумя окулярами и фонариком. Надел на голову, включил прибор, изучает камень. Японцы мне за него на 3 миллиарда больше предлагали. Но я этим йенам как-то не доверяю. The Japanese offered him 3 more billion, but he doesn't trust yens. Кстати, им еще стекло можно резать. Самый прочный минерал в природе. By the way, you can cut the glass with it. The firmest mineral in nature. Покупатель вздохнул, выключил прибор. Взял стоящую рядом бутылку и пьет из горлышка. Он еще и алкоголь. Выпив почти всю бутылку, покупатель откусывает лимон, растущий на деревце, которое стоит в катке рядом со столом. Сев в кресло, покупатель скидывает камень со стола. Все в ужасе. Упав на пол, камень разбивается вдребезги. Хозяин говорит, что вы хотите его обмануть. Он говорит, что так дела не делаются. Его очень расстроило ваше поведение. Козюльский встал на колени. Перебирает осколки. Как? Какая, блин! Я спрашиваю, какая подменила? Перестаньте сказать! Покупатель встал. Козюльский! Вы не на привозе. Здесь вам United States of the America. Мамой клянусь, я 5 дней глаз не смыкал. Я с этим чемоданом в бане мылся. Его же кроме меня никто в руках не держит. Он вспомнил, как передавал чемоданчик. Васька кроликов, сука. Я предупреждал. Ну? Кому вы парите мозги? Excuse me, Абас. Козюльский. Эти русские. Осторожно, осторожно. Из-за острова. Не мешай. Пусть поет. Обязательно пусть поет. Пусть допоет всю песню до конца. Речевая волна. Азиаты увели пьяного покупателя за дверь. Значит так. Кроликова в асфальт закатать. Есть, шеф. Нет! Мужчины в черном направились к двери. На ленточки порезать. Для бескозырок. Но сначала из него камушек вытрясти! Солнечный день. Радостно улыбающийся Кроликов едет на заднем сиденье ретро-кабриолета «Мерседес» по Кутузовскому проспекту в Москве. Проезжает под Триумфальной аркой. Машина въезжает во двор дома. Недалеко возвышаются конусовидные трубы ТЭЦ. Снаружи дома спускается Кроликов. Пролезает в окно на лестничную площадку. Шерли-мырли, шер-манерли, шер-матырки. Идет вниз. Мур-мурки. Открывает дверь квартиры. В комнате мужчина и женщина за накрытым столом. Последний коль, да? Угу. Двухэтажная кровать имитирует купе поезда. Васятка. Мама. Ну что же, объект на месте, приступаем к операции с задержанием. Два милиционера с автоматом вышли из машины. Около стены, закрывшись щитами, стоит отряд ОМОН в касках. Не подведите, братцы! Начинаем по моей команде, только по моей команде! Падает в разбитое полотно входной двери. Не забывает, как только отсидит, сразу же к маме. Хорошего сына воспитала. Дай бог каждому. По капустке соскучился. Да. Любит он мою капустку-то. Из всех тюрем пишет. Вспоминаю, мама, говорит, твою капустку. Такой засол. Да. Дай бог каждому. А давай я тебе свеженькой принесу. Нет, мама, отдыхайте. Я сам все сделаю. Василий на балконе. В цветочных горшках на подоконнике торчат микрофоны. Заботливый он у меня. Ой, какой заботливый. Дай бог каждому. Ага, кушай. На Колыме такой капусточки нету. Нету. А нет. Сам капусточка. Не дай бог никому. Внимание! Объект на месте. Начинаем операцию с задержанием. С Богом. Козельские помощники поднимаются в строительной люльке наверх. Не молчи ты вообще! Телевизор. Какие руки ты отдал? Ты что, дожили? Генералитет мордобоем занимается. Я расследую обстоятельства этого дела. Могу сказать, что с мертвой точки дело двинулось. Нам уже удалось найти несколько фактов, подтверждающих, что... Ну, в общем, дело двинулось. И, значит, мы можем уже точно сказать, что виновные по новому указу президента будут повешены. На себе. Василий упал. Осторожно, Васятка, там пол вскрыт. Что же вы, мама, так себя запустили? Квартирку вот совсем не убираете. Я, Васенька, в квартире этой... Капитальную уборку 2 раза в день делаю. Плюс ремонт. Мать твоя Стюля. Дай бог каждому. Ну, тогда, наверное, у меня что-то с глазами. Глаза у тебя здоровые. Только ты, козел, на голову больной. С детства. Вася пьет чай. В кругах, к которым я близок, мама... Слово «козел» очень обидно. Да что вы говорите? Постарайтесь поэтому в разговоре его не употреблять. Ну вот интересно, козел, что ты такое свистнул, что у меня по 2 раза в день обыски? Я вечером паркет положу. Утром его уже менты отдирают. Я утром кафель приклею, а вечером его уже Козюльский выворачивает. Такую жизнь не дай бог никому. А Николай Григорьевич бедный, он за это время, он 17 раз понятым был. Не дай бог каждому. Снизу в люльке поднимается Козельский с командой. Действуем только по моей команде. В понедельник виллу начинаю строить на Ленинских горах. Этажа на 4. С парком, конечно. С парком? Первый этаж вам, мама, отдам. Да я как-то к соседям привыкла. К нему с соседями. К нему. Николай Григорьевич, вы на Ленинские горы переедете? Николай Григорьевич спит. Николай Григорьевич, вы как себя чувствуете? Ты знаешь, в последнее время что-то слабеть стал. Главное, с утра как будто бы все ничего, а вот вечером просто с ног валюсь. Два шага сделаю, падаю. Два шага сделаю, падаю. Ну, это мы подлечим в Швейцарии. Василий лежит на верхней полке. И мой геморрой тоже. Геморрой – это от сидения. Много сидишь. За окном Козельский. Надо ходить. Главный эффект неожиданности. Разбиваем окна и с криком врываемся. Выбив дверь, в комнату ворвались милиционеры, загоняют Васю в угол. Вася зажат в углу. А вы по какому вопросу, товарищ? Алмаз! Сейчас алмаз зажрет! Выплюнь! Выплюнь национальное достояние! Слышь, кроликов! Выплюни! Василий сглотнул. Все наблюдают, как округляется его рубашка в районе пищевода. Ну, козя, теперь, если хочешь легкой смерти умереть, сам себе харакири сделай. Товарищи, вроде рабочий класс, а разговариваете, как мафиози какие-то. Он нажал на рычаг. Давайте так, милиция свою работу делает, а вы свою. Договорились? Договорились. Ну вот и люлька падает. В больницу! Быстро! В больнице. Есть! Василий Кроликов, аферист высшей пробы. 7 судимостей. 8. Что вы говорите? Я говорю, 26 побегов. 23. Что вы говорите? Врач пальпирует. Я говорю, знает 3 языка. Нанайский, мордовский и румынский. Это срез головного мозга. Кроликова? Ой, какие грязные мысли. Вы знаете, при пальпации ничего не обнаруживается. Да как же это? Как-то странно. Врач мнет живот Василия. Не счастье, но... Комных пещер. Вася душит врача. Тихо! В чем дело? Терпеть не могу, когда фальшивят! Убить готов! Тихо! Василия опять уложили на кушетку. Успокойтесь, доктор, он действительно звереет, когда кто-нибудь фальшивит. Он и моего пения не выносит, уж не знаю почему. Потому у него и кличка такая, музыкант. Здравствуйте. В рентген-кабинете их встречает человек Козельского в форме врача. Здравствуйте. Ну что, посмотрим желудочку больного? Посмотрим. Простите, коллега, вы здесь первый день? Иди, иди, больно не будет. Очень. Доктор посмотрит и все, иди. Мафиозный врач огромного роста взял Васю за шею и затолкал в рентген-аппарат. Ну что, сам отдашь? Или как? Сам. Как только стул будет. Первый стул ваш. Не дышите, больной. Большой был алмаз? Большой. Да? С мой кулак. Вот такой. Что вы говорите? Как он может выйти этим же путем? Как? Я тебе сейчас покажу, как. Вот он! А, нет, это не он. А что это было? Может быть, зачем я? Мафиози врезал Василию в бок. Тот потерял сознание и упал. Ну что, в чем дело? Встать, встать, кролика! Что за номера опять, а? Защемление началось. Умира. Так, пульс нитевидный. Практически пульс отсутствует. Реанимацию быстро. Быстро, быстро, быстро. Быстро. Машина, лестница. Вася вывозят из больницы на каталке. Помоги мне, милый человек. Снял часы у врача. Я еще молод. Я еще жить хочу. А, осторожненько, аккуратненько, кладем. Так, положили. Отошли, закрываем, закрываем. Шофер за руль, я рядом. Васю погрузили в скорую помощь. Машина срывается с места. За рулем Кроликов. Не стрелять! Живым брать! Милиционеры бросились вдогонку. Доктор посмотрел на руку. Часы. Кроликов с голым торсом, но в белой шапочке, лихо управляет автомобилем скорой помощи. Милицейская машина не отстает. Они едут по встречке. Милицейская машина врезалась в «Жигули». Скорая свернула на небольшую улочку. Впереди едет трамвай. Кроликов, надев белый халат, на ходу выскакивает из скорой и бегом догоняет трамвай. Запрыгивает в него, пробивает талончик за проезд и усаживается на заднее сиденье. Пассажиры не обращают на него внимания. Он обернулся. Скорая без водителя послушно едет за трамваем. Ее догоняет милицейская машина. Приготовились! Догоняем! Так! Руки вверх! Милиционер заглядывает в кабину. Там никого нет. Так вот он. Руль держи. Так, я ж водить не умею. Капитан Пискунов на ходу вылезает из окна машины и перескакивает на трамвай. Стучит пистолетом по стеклу. Кроликов оборачивается. Милиционер кивает ему на выход. Вася показывает ему фигу. Стреляй по колесам! Вася пересел вперед. Капитан свешивается с крыши. Заключенный из трамвая. Кроликов опять пересел. Милиционер по крыше следует за ним. Снова свесившись, он заглядывает в открытое окно около усевшегося Васи. Я кому сказал? На выход с вещами! Отдохнул бы ты, а? Погода вожатый! Остановите общественный транспорт! Здесь находится особо опасный преступник! Значит так, всем стоять на... Капитан через люк в крыше спускается в салон трамвая, но Кроликова там нет. Оглянувшись, он увидел Василия на водительском месте соседнего трамвая. На развилке трамваи разъезжаются в разные стороны. Ширли-вырли. Вася увидел, что навстречу едет трамвай. Ширманирли. Во встречном трамвае мафиозный врач. Мур. Мур. Трамвай Кроликова едет дальше, а за ним послушная скорая. Трамвай с мафиози сошел с рельсов и заехал в кафе. Остановился прямо у стойки бара. Люди за столиками продолжают невозмутимо пить пиво. Мафиози подошел к стойке бара. Пиво холодное. Бармен от страха присел за стойку. Кроликов на скорой подъехал к дому. У подъезда женщина поддерживает беременную. Ну вот видишь, галочку, уже и приехали. И 5 минут не прошло, как вызывали, видишь? Я, кажется, уже рожаю. Ну-ну-ну-ну. Это проходной подъезд? Да. Доктора! Без меня не начинайте. Хорошо, доктор, хорошо. Ну, пойдем тихонечко, аккуратненько, вот так. Василий в белом халате и шапочке забежал в лифт. Приближаемся к объекту. Ну, на этот раз все. Милиционеры с пистолетами подбираются к скорой. Увидев, что водителя нет, они открывают заднюю дверь. В машине женщина и роженица. При виде оружия женщины пугаются. Увидев процесс родов, оперативники в ужасе. Кроликов жмет на кнопку лифта, но дверь не закрывается. Он расстроенно выходит. Через окошко в двери замечает Пискунова. Кроликов бежит вглубь здания. Навстречу ему по лестнице спускается много шикарно одетых людей. Он пытается пробраться сквозь толпу. Люди идут мимо милиционеров, стоящих у дверей. Появилась невеста в белом платье и шляпе. Оглянувшись, милиционеры замечают жениха, как две капли похожего на Кроликова, в черном смокинге, белой рубашке и бабочке. Жених с невестой, гости и оркестр рассаживаются по машинам. Значит так, берешь полкамона, едешь на квартиру Кроликову и сидишь в засаде, понял? Понял, товарищ капитан. Вот, а я преследую его один на машине, лично. Ну а Ферюга? Ух. Не уйдет. А куда он денется? Свадебные милицейские машины уехали. Что такое? Что было-то? Ни хрена себе, что это какое-то? Кроликов в белом халате и шапочке выбежал из подъезда на пустую улицу. Радостно оглядывается. Вот это да. Во двор между многоэтажек въехали два БТРа с бойцами ОМОНа на броне. остановились около детской площадки, распугав детвору. Командир огляделся. Вперед, ребята! Из открывающегося люка БТР выезжает ракета, и ее нос поднимается кверху. За мной! Милиционеры у дверей квартиры. Им открыла мама Вася. Опять с обыском? Ну, надо понятого позвать. Она идет к соседней квартире. Прасковья Алексеевна! Коля! Прасковья! Понятого не надо. Почему же? Коридор полон ОМОНовцев. Мы просто посидеть пришли. В засаде. Соседская дверь открылась. Тогда проходите! Я только что из магазина! У соседа в пижаме целиком забинтована голова и рука. Николай Григорьевич, что с тобой? На лестнице грохнулся. Совсем плохой стал. Ноги не держат. Я вот думаю, может, капустка я так действует, а? Телевизор. Из Совета Безопасности России. Узнаешь? На экране Вася. Красавцы. Сегодня Вася. В 11:47 я избежала, вот неугомонный там. Бежал особо сыночку опасный визит кроликов Василий Иванович 1953 года. Люди мне такую новость хорошую принесли, а я и голодом морюсь. Сейчас я вам капустки снизу достану, там она лучше просаливается. Не надо! Снизу! На балконе. Много соли вредно! В строительной люльке поднимается Козельский и его мафиози. ОМОНовцы прицелились. Здрасте, товарищ бригадир. Да-да. Временно поработайте пока в другом месте. Засада у нас тут. Ловим особо опасного преступника. Все понял. Поймайте вы, как же. Майна. Люлька поехала вниз. Ты еще паузилась отправить. Где вы поймал вас такой умной? Я-то поймаю. Поймаю. Мандаловского поймаете. Нет, ну обидно, честно. Мне прям неудобно вас в такой грязи поймать. Дайте я уж тут приберусь, а вы потом столик накрою, а придете и засяете на всю ночь. А может и на больше, как пойдет. Конечно. Конечно. Она выставляет милиционеров за дверь. Сейчас побудьте на лестничке, а я вас потом позову. Берет веник. Николай Григорьевич, вы не подумайте, что у нас с ним серьезно. За столом сидит улыбающийся Вася в пижаме. Васятка! На экране Вася в одежде зэка. Мама. Теледиктор. Товарищ. В окошке сбоку экрана сурдопереводчик. Господа, соотечественники, братья и сестры, ну помогите, наконец, найти этого негодяя. Страна находится на грани экономического коллапса. В машине. Дарлинг, нет сейчас. Дарлинг. Жених с невестой. Дарлинг. Машина тормозит. Извините, Иннокентий Иванович, цыгане. Кто? Шумной толпой. Цыгане обступили. Цыгане, я их так любить очень. Я так любить, как ты песня. Едет жалоб на заниму. Жених очень зол. Давай, Дарлинг, на берегу договоримся. Ты можешь другого мужика полюбить. Измену я еще пойму и прощу. Но если ты цыганщину любишь, тогда давай до свадьбы разведемся. Без вопросов. Невеста удивлена. Преследую автомобиль типа Линкольн с находящимся в ней внутри преступником Кроликом. Навстречу мне... Авто врезалось в столб. Водитель лежит лицом вниз. Шляпу надвинул, очки нацепил. Ты бы еще глаза бы зажмурил. Ты за рулем что-нибудь пишешь или нет? Я вижу перед собой великодержавного шовиниста. Тихо! За правами в отделение придешь, понял? Имперские амбиции. Они самые! Тихо! Вы мешаете преследовать особо опасного преступника! Место! Приметы бежавшего. Вася с мамой пьют чай. Рост 173 сантиметра. Лицо продолговатое, располагающее к доверию. Глаза карие, бегающие, выражение доброе. Волосы прямые, черные, мытые, красивые такие черные прямые волосы. Значит, роста врут. 175 у меня. Наколка крупными буквами, не прощу развал. Действительно. В животе прок... Надо милицию позвать. Они у меня тут, в засаде. Нет, милиция правильно сведения дает. Действительно. Это на телевидении убавляют. Масоны. Действительно. А кто это? Вольные каменщики. с аппетитом ест картошку. Ну, евреи, в общем. Кто-кто? Евреи. Он сверкнул золотым зубом. Вот обязательно им нужно русского человека принизить. А также давшие сведения о месте его нахождения получат денежное вознаграждение в особо крупных размерах, но не превышающих национальный годовой валовой экономический продукт нашей страны. Сурдопереводчик показал фигу. Свадебный кортеж прибыл во дворец. Гости вышли из машин. Журналист ведет репортаж на камеру. Вот, наконец-то и подъехала машина с новобрачным. Сейчас здесь, через несколько минут, состоится торжественная регистрация брака выдающегося дирижера Иннокентия Шниперсона с правнучкой знаменитого президента США Линкольна. Праочаровательную зовут внучкой. Простите, вы, конечно же, поняли, зовут ее Кэрол Абзац. Вы знаете, есть что-то символическое в том, что решили связать свою судьбу выдающийся русский шниперсон и вну прачка известного американца. Жених и невеста чинно поднимаются по лестнице. За ними идут гости. В огромном сверкающем золотом зале с хрустальными люстрами играет оркестр. У стены два флага, российский и американский. Иннокентий Иванович, согласны ли вы взять в жены гражданку Соединенных Штатов Америки Кэрол Абзац? Ну а для чего я тогда сюда пришел? Ну ладно, все дальше пошли, с восьмой цифры. А вы, Кэрол Чарльзовна, согласны взять мужья Иннокентия Шниперсона? Ну а зачем я тогда сюда пришел? Отвечать, когда спрашивают! Глаза смотреть, кому сказал! Дальше пойти с восьмой цифры. По коридорам дворца бегут милиционер и мужчина в бабочке. Работники ЗАГСа открыли книгу регистрации. Жених с невестой подошли к ним. Сейчас в общем, Абзац и Шниперсон поставят свои подписи под самым... Место! Стоять! Попался, голубчик, от нас не уйдешь. Мур есть мур! Успели! Успели, Иннокентий Иванович! Место! Есть Бог на небе! Это Он спасает вас для музыки и для страны! Он такой же Иннокентий Иванович, как я, Абдулла! В конце концов! Здесь ЗАГС или сумасшедший дом? Кто-нибудь мне вообще объяснит, что здесь происходит? Так. Капитан. Вы мне за все ответите. Я Иннокентий Шниперсон! Он же Автандил Калашников, он же Алеша Муромец, он же проповедник южнокорейской секты преподобного Муна Суньхуньф. Чай! Это есть мой жених. Ага, жених, ага. Да. Валютка, загранпаспорта, вот что задумали, с алмазом за кордон. Yes, за утро мы улетать, Нью-Йорк. Ну, естественно, что не в Кызыл-Орду. Приказываю всей банде построиться в колонну по четыре. Шаг влево, шаг вправо считается побегом. Прыжок на месте расцениваю как попытку улететь. Стреляю без предупреждения. Вот это правильно. Вася. Меня еще Федор Павлович, учитель мой незабвенный, научил их отличать. Федор Павлович? А он по какому предмету? Да он по сейфу был специалист, медвежатник. Ты, говорит, надень на него мысленно шапочку эту ихнюю, специальную. Сразу увидишь, масон или наш человек. И все только не придумают люди. Ну, мысленно, если честно, у меня не всегда получается. Достает из кармана. На всякий случай я с собой ношу. Как какое сомнение... Ну-ка, друг, примерь. Че? Шапочку. Зачем? Да как же вы, мама, не понимаете? Они нас гоями считают. Она лежит на кровати. А что это такое? Да хрен их знает. Они все в жутком секрете держат. Только один раз прокололись. Следователь, видать, не туфтово попался. Мне потом... Федор Павлович... Это учитель, который... Незабвенный. Давал. Протокол читать. Ну, допросы ихнего. Мы, говорят, должны захватить все газеты, все телевизоры и влиять на Гоев. Представляете, мама? Мама! Вы теперь в телевизор посмотрите. Там же ни одного русского лица нету. Стал перед нами в образе жениха. Вот этой вот самой особой, личность которой мы сейчас установим. Вася с мамой удивленно смотрят на экран. Я известный дирижер, Иннокентий Шниперсон, музыкант. Ни одного русского. Иннокентьева! Значит, от музыканта не отказываемся, да? А от Кроликова отказываемся, конечно. Шнеперсонам сейчас быть выгоднее. Слышала бы тебя твоя родная мама. Простая русская женщина Прасковья Алексеевна. Иннокентьева! Я есть подданный Соединенный Штат. Я требовать сообщить немедленно посол. А что, он должен приехать здесь. А зачем посол? Давай Клинтону сразу позвоним и расскажем, как ты пытался алмаз перетащить через границу. А вот, собственно, и главный персонаж нашей истории. Посмотрите. Известный аферист. Вор Кроликов. Я сирота. Я воспитывался в детском доме. Херсоне. Херсоне? Это художественный фильм про меня сняли, что ли? Вы документы видели? Сподобил Господь. Она встает, покачиваясь. Нашелся Кешка. Она медленно опускается на колени. Мама, мама. Он озабоченно встает. Что за номера, мам? Прости меня, Васенька, дуру грешную. Она бьет земной поклон. Прости, Христа ради. Еще раз. Прости. И ты, Кешенька. Показывает жестом, чтобы Вася отошел от телевизора. Прости, если можешь. Виновата я перед вами. Ой, как я виновата. Давно собиралась сказать, все боялась. Продолжая стоять на коленях, Прасковья Алексеевна силится сказать, открывает рот, вздыхает, надувает щеки, зажмуривается, умоляюще смотрит на сына. Наконец, решившись, она разводит руки в стороны. Не мой ты сын, Васятка! Не сын ты мне! Вася тоже встал на колени. Ой, мама, капусточка, конечно, дело хорошее. Но в доме нужно держать и мясные закуски. Ой! Как сейчас помню. Боря помирает. Иван Израильевич в соседней комнате. Рояль придан. Она запрокинула голову. А вы кричите. Сиську просите. Мама, мама! Что? Щелкнул пальцами у ее лица. Я ваше горе готов разделить, но по пунктам. Первое. Поднял указательный палец вверх. Варя помирает. Это кто? Это... Она испуганно посмотрела на Васю, затем на его палец. Варвара. Улыбнулась пальцу. Сестра моя родная. Поцеловала Васин палец. Перевела взгляд на Васю. Она вам... Кешкой мама-то, не я. Ну, допустим. Второе. Поднял два пальца кверху. Этот? Он запрокинул голову. В соседней комнате. Иван Израильевич? Угу. Папаша ваш. Настройщик рояля он был. Варя-то она уборщица в доме композиторов работала. Он на нее и настроился. Хотя и старше ее был на 52 года. Нет, записались они с очень чином. Пока она с пузом ходила, он ей все на рояле играл. Бетховен там или Родион Щедрина. Мама, мама. А как у нее у Вари схватки начались, он опять к роялю. Чтобы ребенок, говорит, с абсолютным слухом был. И так это он сильно стал по клавишам бить. Рахманинов, помню, второй концерт. Что ножки-то у рояля подломились, его и накрыло. А много ли ему надо-то было в 93 года? Вася задумался, смотрит в окно, трет лоб. Сиську. Почему много народу просила? Так двойня же родилась. Близнецы с Кешкой. Варя-то, как увидела, что Иван Израильевич задавила, так совсем плохая стала. А тут еще роды тяжелые. Много раз очень. Она Богу душ ты отдала. А я после похорон огляделась. Мамочки мои родные, сколько близнецов лежат, кричат, сиську просят. А я тогда проводницей Москва-Херсон работала. Думаю, нет, не поднять мне вас. В детдом сдам. А тут ты, Васенька, ко мне ручки-то и потянул. А я смотрю, волосики черные, глаз карий, ростик-то 75 сантиметров. Эх, думаю, хоть одного да воспитаю, человеком сделаю. Где же я Херсон отвезла? В детский дом подбросила. Видишь, да что, докатилась это без домашнего воспитания. Показывает на экран. Прости меня, Кишенька. Вася встает с пола. Ручонки, значит, потянул. Да. Подошел к столу. Не повезло мне. Выпил из граненого стакана. Сел к столу. Родился бы совсем без рук. Сейчас бы знаменитым пианистом был бы. А чем бы ты играл? Им, что ли? Она села за стол. А что это он? Шниперсон-то. Покрасивее псевдонима не мог придумать. Так по папе, по Ивану Израилевичу. Она режет котлету ножом. Я ей записочку оставила. Кеша Шниперсон. Он жует картофелину. Тебя-то я на свою фамилию записала. Кроликов. Он чуть не подавился едой. С трудом проглотил картошку. Минуточку. Она невозмутимо ковыряет котлету. А дедушку нашего по папиной линии как звали? Израиль Лейбович. Я почему помню? Иван Израильевич мальчика, если родиться, в честь дедушки Изи хотел назвать. А когда он умер, я думаю, назову я тебя лучше Васей, чтоб люди не завидовали. Тетя, мама. Он пристально вглядывает в свое лицо. Скажи ты мне, как на духу. Как русский человек русскому человеку. Фактически. Я что? Изя Шниперсон? Она медленно опускается на колени, прикладывает руку к груди. Прости меня, Изенька, дуру грешную. Вася смотрится в зеркало. Прости, Израиль Иванович. Простить, мама, значит понять. На его макушке кипа. Маленькая круглая шапочка. Понять, что я Шниперсон. Снял кипу, бросил. Я не в состоянии. Пробки перегорают. Милиция у дверей. Прасковья Алексеевна. Лейтенант с пистолетом в руке слушает звуки за дверью. Убирает. Из соседней квартиры выходит Вася с мусорным ведром в женском халате и парике. Ой. Оглядывает ОМОНовцев. А вы к кому? Тихо, тихо. Мы вашего соседа брать будем. Это Ваську, что ли? Так его давно взяли уже. Кто? Телевизор нужно смотреть. Мой мальчик. Лучезарно улыбнувшись, Вася садится в лифт. Во дворе мафиози. Цельный час пинок наблюдает. И что они там рассматривают? Это милиция. Козюльский смотрит в бинокль. Вася нагнулся к нему. В чем дело, мадам? Мадемуазель. Ну и что уставилась, мадемуазель? Хам. Гуляйте. Вася обиженно ушел. Ну, я не понял. Шеф! Шеф! Взяли кроликова. Только что по телевизору сказали. В ЗАГСе хотел жениться на американке. Аналогичный случай был с Мотей Сопливым. Изнасиловал швейцарку. Понял. Я его из-под земли достану. Едем. Момент, шеф. Шофер переминается с ноги на ногу. По-маленькому. Только по-маленькому. Ага. По-большому будем, когда алмаз вернем. Шофер отбежал к оврагу. На фоне труб ТЭЦ пускает струю. Рядом, задрав халат, мучится Василий. Мафиози с удивлением наблюдает за Васиной струей. Вася подбежал к кабриолету. За рулем шофер с сигаретой в зубах. Все, рвем когти. Я занят. Вася сел на заднее сиденье. Голова шофера удивленно развернулась на 180 градусов. Вася вытащил у него сигарету, закурил сам. Машина поехала. На дорогу смотри. Шеф, Кроликова не взяли! Шеф! В милиции. Какая свадьба сорвалась, а? А где костюмчики-то взяли? В Большом театре на прокат? А? Аферюги. А кто же у нас тесть-то, а, Кроликов? Какой-нибудь миллионер. Рядом с молодоженами сидит работяга Суходрищев. Я ж не персон, и тесть у меня сенатор. И вот когда он узнает... Васька! Молодой! Не колись! Держись до последнего. Суходрищев, помолчи. Ладно, начальник, все, мы культурные люди. А ты кончай придуриваться, музыкант. Куда часы доктора делал? На это говно сменял? Капитан схватил Кешу за руку. Эти часы — подарок президента США. Что ты тебе позволяешь? Он хлопнул Кешу по плечу. Ладно, не смей, чего Васька делает, гляди. Добрый день. Я посол Соединенных Штатов Америки. Мужчина в сером костюме. Это есть моя супруга Дженнифер. Суходрищев пьет пиво. Ядренка, черешка, негры. О, ядрёна кочерышка. Она говорит в диктофон. Дженнифер изучает современный русский фольклор. Yes. Вы здесь генерал. Главный. Ну, я генерал. А что надо? Охранники посла прицелились. Это за нас. Лохни, гнида. Суходрищев, ты доиграешься. Нет, ну оборзели совсем уже, блин, цель! А ну не трожь ментов наших! Уйди, я говорю, что он здесь! Ты что говорил, что ты жопа не? Чего не выступай? Они в наших ментовках порядки свои наводят. Предупреждаю! Позвольте, я все объясняю. Наши ментовки. Этот человек есть знаменитый музыкант и жених Иннокентий Сниперсон. Капитан улыбается. Тан-тан-даран-да. Я уверен, мы уладим это недоразумение. Я и моя вайф Дженнифер быть приглашен в русский свадьба. О боже, о боже. Жена посла с диктофоном. Нехер записывать за мною! То, что он музыкант, это мы знаем. Свидетель, положи трубку. Его знает весь мир. Мне кажется, вы преувеличиваете. Его, конечно, знает уголовный мир нашей страны. Неплохо знают в Польше, в Румынии. Свидетель, сейчас харю набью. Но то, чтобы в Америке, я думаю, что... Его последний концерт в Белом доме транслировался во все страны. Капитан! Суходрищев. Этого пидора в Химках видал. Деревянными членами торгует. В моем лице вы оскорбляете великую страну. Я вам делаю первые серьезные предупреждения. Суходрищев, сейчас глаз на жопу натяну. Не, ну наболело, капитан. Он выступает, как директор пляжа. Пошел! Иди сюда, я тебя сейчас проватизирую. Значит, говорите, он концерт в Желтом доме давал, да? В Белом. Ага, и президент ему часы подарил. Нет, господин президент был в восторге от его игры. Что вы говорите? Чистого золота? Гениально. С алмазом. Ага, как интересно. Что делаете, пидорасы? Все вывозят. Прямо президент. Лес, уголь, куриный помет, теперь за пословицу взялись. Президент был в восторге, да? Yes. Был в полном восторге. Тогда руки вверх. Капитан наставил пистолет на посла. Лейтенант ударил табуретками охранников посла. Посол решительно отвел пистолет. Я делаю второе серьезное предупреждение. Моя страна не потерпит. Где ж ты так научился на пушку-то брать? Ладно, обыскивай их и отпечатки пальцев. Наверняка по какому-нибудь делу проходит. Получив задание, лейтенант повернулся к Дженнифер. Протянул к ней руки для обыска. Оборзел совсем? Тихо. Волки позорные. Она отбивается от него. Буфоны, лабрадорские. Глаза в жопу вставлю. Тихо. Посол возмущен. Ваше терпение не безгранично. Достал мобильный телефон. Соедините меня с Белым домом. Это что, господин президент? Это что? Ну, говорит, ну, посол в России. Ну-ка, руку дай сюда мне. Кэрол ругается с Суходрищевым. Дженнифер сражается с лейтенантом. Посол с капитаном. Кеша дирижирует оркестром. Охранники посла лежат на полу. Президент США проходит. Посол США и жена посла США. Хорош разговаривать, я сказал. Хватит разговаривать. Ну-ка, дай сюда мне руку. Капитан, несите. Попросите холодной воды. Побрызгайте на червя. Я помню, что не Вас! Лейтенант дает трубку телефона капитану. Президент. Слушаю. Кто генерал? Я генерал. Я Пискунов. Разрешите доложить? Особо опасный вор-рецидивист Василий Кроликов, вступив в преступную связь с послом и президентом США, Третья мировая, из-за меня уже идет. Ах, идиот! Всех отпустить. И Суходрищева? На лице капитана появляется довольная улыбка. Есть. все свободны. Дрищев полный, с пропитым расцарапанным лицом и железными зубами. Поверх тельняшки на нем растянутая футболка Пола. Повернулся Кеша, целует в засос. Поймал посла, целует в губы. Президент только что присвоил мне звание полковника. Как? А вот так вот. Говорит... Генерал Пескунов, с этой минуты можете считать себя полковником. Мафиози крушат квартиру Кроликова, протыкают цветочные горшки, вскрывают паркет, трясут подушки. Среди летающих перьев за столом сидит недовольный Козельский. Ничего не нашли, шеф. Искать. Здесь он заныкал, сердцем чую. В капусте смотрел. Все замерли. Козельский приложил палец к губам. Поставил аппарат перед собой, снял трубку. Алло! Вася в телефонной будке. Кто это? Разговорективно, пожалуйста. Я слушаю. Это я, Василий. А это я, Козельский. Давно порываюсь вам сказать, Василий, что жизнь человеку дается один раз. Удивительное совпадение. Я тоже постоянно вспоминаю эти слова в последнее время. Я думаю, что нам всем давно пора покаяться и начать новую жизнь. Лично я сейчас венчаюсь в церкви, а утром отбываю в Америку. И Богу буду молить, чтобы он отпустил твои грехи, козлик. Верни алмаз, ты! Монах хренов! Вася и мужчина в бабочке бегут вверх по лестнице консерватории. Иннокентий Иванович! Администратор. Это ужасно! Спутать вас с каким-то мерзавцем! Ну где были глаза? Во что они вас нарядили? А где гости? Где Кэрол? Эта ЦРУшница навсегда ушла из жизни маэстро. А вы кто такой? А это Кузя. Шлиперсонов поклонник. А невеста подъедет попозже. Она венчается в церкви. На Васе красно-синие шорты и полосатая футболка. Совсем меня с ума свели! Подтянув шорты, Вася изображает Кешу. Только музыка может вернуть меня к жизни. И вообще, где мой концертный костюм? На территорию храма входит процессия. Кеша с Кэрол и их многочисленные гости. Венчание. Венчается раб Божий Иннокентий, рабой Божий Кэрол во имя Отца и Сына и Святого Духа. Журналист. Как говорится в старинной русской пословице, конец делу абзац. Он посмотрел на невесту Кэрол абзац. Я хотел сказать абзац делу венец. Венчается раб Божий Кэрол в церкви Козельский. Он встал позади венчающихся, взял венчальный венец, держит его над головой Кеши. Среди гостей появились мафиозные громилы. Обряд венчания продолжается. Священник и за ним молодые трижды обходят вокруг аналоя. Козельский с венцом неотрывно следует за Кешей. Мини-крестный ход окончился. Вместо Кеши рядом с Кэрол стоит регистраторша из ЗАГСа. Священник, развернувшись к молодым, удивленно уставился на женщину. Кэрол повернула голову, увидела регистраторшу. Женщина тоже в замешательстве, переводит испуганный взгляд со священника на невесту. Кэрол падает в обморок. Мафиози выносят на плечах вперед ногами Кешу с кляпом во рту и со свечой в руках. Спокойно, спокойно. Свадьба по техническим причинам прерывается. Аминь, товарищ. Большой зал консерватории. Шниперсон! 47-й концерт для фортепиано с оркестром. Опус 3865. Дирижирует автор. На сцену вышел Вася в черном фраке и белоснежной рубашке. Он неуверенно идет по сцене. Оркестранты встали, приветствуя. Осмотрев полный зал, Вася заметил поклонника Козьму и администратора. Широко улыбнувшись, сверкнул золотым зубом. Здорово. Вася повернулся к музыкантам, пожал руку и поцеловал в щеку скрипача. Поцеловал руку скрипачки. Привет. Пожал руки еще нескольким музыкантам. Здорово, мужики! Вася сделал знак оркестрантам садиться. Подошел к своему пюпитру, рассматривая дирижерскую палочку. Зрители открыли программки. Зрители приготовились слушать, музыканты играть. Вася неуверенно взмахнул руками. Беспорядочно помахав палочкой, он удивленно слушает музыкантов. Обратил внимание на пианиста, спрыгнул с дирижерского места, подошел к роялю. Вася подошел к флейтисту, говорит ему на ухо. Зрители озадаченно уставились в программке. Вася подошел к орфистке, что-то ей говорит. У той округлились от изумления глаза. Вася на дирижерском месте вдохновленно машет руками. Зрители недоуменно переглядываются. Кроликовых. Работает телевизор. В центре за круглым столом сидит Козюльский. У окна на стульчиках его громилы. У стены связанные вместе Прасковья Алексеевна и Кеша. Очная ставка! Ну, рассказывайте. Куда спрятали алмаз? Будем говорить или будем в молчанку играть? Один из громил шепчет Козюльскому на ухо. Ах, да. Он подошел к Кеше, отлепил пластырь со рта. Ну что, музыкант, доигрался. Где алмаз? Я буду отвечать только в присутствии моего адвоката. Козюльский опять залепил ему рот. Это можно. Показал на громил. Вот адвокат, вот прокурор, а вот суд присяжных. Профессор, начинайте промывание. Мафиози достал огромную клизму. В милицейском участке работает телевизор. Ты смотри, а? Как похож, а? Полна, полна тобою радость. Часы! А сколько сейчас? На руке! Часы доктора! Лейтенант тычет в экран. На руке дирижера видны часы. Да не может быть, не может быть. Пескунов пришивает полковничьи погоны. Милиционеры переглянулись. Значит так, я в костюме. Пескунов надел китель с разными погонами. Взял из ящика пистолет. Я в консерваторию, а ты здесь на связи. Громилы выносят из ванны Кешу с голым задом. Кидают на матрас на полу. Все промыли. Мозги. Вы ответите! Вы на все ответите! Я народный артист! Я лужат! У меня грязный призов забор! А это, по-твоему, кто? Что? Что такое? Он увидел дирижирующего Васю. Боже! Боже, погибло! Погибло дело всей жизни 20 лет! 20 лет все собирать, чтобы в один момент все сломалось! На цыганщину соблазнились, поступили с принципами, с сумки рваные. Под придурка решил косить. Пошлый трюк. Ну, я вам покажу. Я вам покажу. Минор в мажоре. На сцене счастливый Вася воодушевленно дирижирует. Зритель начал под музыку поводить плечами. Вася спрыгнул с дирижерского места и пошел в центр сцены, танцуя цыганочку. Подошел к скрипачке, встал на одно колено, приглашая на танец. Она скованно танцует, поводя плечами. Скрипач отложил скрипку и возмущенно встал между Васей и девушкой. Вася отошел в сторону. Парень с девушкой танцует цыганочку с элементами степа. Вася присоединяется к танцующей паре. На сцену, пританцовывая, выскакивает ведущая концерта. Скрипач подхватывает ее в танце. Вася выделывает па со скрипачкой. Зрители веселятся. Козьма вскочил с места. Очи черные! Очи страстные, очи скучные. Зрители вслед за Козьмой встали с места и поют стоя. Вася счастливо летает по сцене, кружится, целует руки девушкам из оркестра, дирижирует как может. Вася представляет себя на месте музыкантов. Сидит в группе скрипачей и водит смычком по скрипке. Сидит рядом с тромбонистом и, что есть силы, дует в трубу. Стучит палочками по литаврам. Отодвинув пианиста, ударяет по клавишам. Пристраивается сзади к арфистке, водит рукой по струнам. Вася дирижирует финал. Вася спускается по лестнице консерватории. Поклонники заваливают его цветами. Козьма обнял его, целует. Это видит поднимающийся навстречу Кэрол. Кэрол, только без рук, без рук. Да? Ну что, цирушница, сорвалась! Не все еще можно купить за деньги. Шнеперсон выбирает Россию! Ой, дорогая, ты уже обвенчалась. Иннокентий! Сказать мне честно, ты с ним, да? Да, да, да! Да нет! Вася оттолкнул Козьму. Нет, может, оно что и было раньше. Но с этого дня нет. Теперь я люблю только вас, мадам. Она обняла его. Они вышли из здания, направились к свадебной машине, на которой облокотился в ожидании Пискунов. Кэрол недовольно отпихивает Козьму. Маэстро, вы гений! Гений! Иннокентий! Да, гений. Мой третий муж быть голубой. Признайся, мне все понять. Ты с ним спал? Какой хрен спал? Я работал как ложа. Я вон концерт дирижировал. Когда спать-то? Вася заметил милиционера. Демонстративно поцеловал Кэрол. Пискунов скривился. Молодые садятся в машину и уезжают. Национальное достояние! Спасибо вам за высокое искусство! Деньги! Деньги! Деньги! Идут по лестнице. Иннокентий Иван! Дарлинг, я обязательно знакомить тебя со всеми своими три мужья. Это очень хорошие люди. Особенно второй, третий. Третий, который голубой, что ли? О, yes. Он теперь стал женщина. Он сделал операцию. Он стал знаменитой кинозвезда. Ты Иннокентий Иванович. Представляете, Иннокентий Иванович, куда вас эта ЦРУшца заведет в дальнейшем, если уже сейчас вы проходите мимо своей квартиры? Вася оглянулся. Что опять хотеть этот человек? Этот человек хотел спасти Шнеперсона для России. Я хотел, чтобы он исчез, моя жизнь. Тихо вы! Они у двери с табличкой «Музей-квартира народного артиста СССР Шнеперсона ИИ». Don't get it. This man. Кажется, я ключи оставил в гримерной. Джон. Я... Кэрол. А я говорю, Кэрол. Это мне дикта такая. Минуточку. Он вытащил заколку из прически регистраторши. Открывает замок в квартиру. Ну вот я. И дома. Он подхватил Кэрол на руки. Милицейская машина затормозила. Вышел Пискунов и направился к свадебному автомобилю. Постояв у пустой машины, он раздумывает. Решительно вытащив пистолет из кармана, быстро идет к дому. Но тут же неуверенно останавливается. Милицейский участок. При побеге заключенный Кроликов похитил. Машина одна штука, спирт, три канистры... Носилки одна штука, клизма две штуки, и скрылся в неизвестном... Нет. Совершенно... Совершенно неизвестном. Он посмотрел в окно. Ой, не скрылся. Кроликов. Мужчина в белом костюме, красной рубахе и черной шляпе вошел в участок. Лейтенант лихорадочно роется в кармане. Позволите позвонить? Да. Куда? Мужчина разительно похож на Васю Кешу. На радиостанцию «Свобода». Голос Америки. Немецкая волна. Зачем? А потому что в нашей продажной прессе ничего не пишут о великодержавном шовинизме по отношению к гражданам цыганской национальности. И вот сегодня мы опять столкнулись с примером шовинизма, граничащего с геноцидом. Отбирают документы только по национальному признаку. Ай-яй-яй. А вы, собственно, кто такой? Я, собственно, Роман Алмазов, кандидат в депутаты Государственной Думы, в которой, что интересно, многомиллионный цыганский народ не представлен ни одним депутатом. И вот сегодня, когда мы устраивали митинг протеста по этому поводу, мои водительские права забирает некто Пискунов. Ах, вы хотите получить ваши права? Одну минуточку. Хорошо, сейчас вы получите ваши права. Пройдемте со мной. Куда? Вот прямо по коридору. Это недалеко. Туда? Направо, направо. Сюда? Да-да-да. Лейтенант открыл дверь камеры. Прошу. Прошу. Оттолкнув Алмазова, он закрывает перед его носом дверь. Вот так-то лучше будет. Посиди пока здесь, Кроликов. А то депутат, понимаешь. Обернувшись, лейтенант увидел, что ошибся. Он в камере, а Алмазов снаружи. Никакие запоры вам не помогут уйти от ответственности. Лучше верните права. Лейтенант вышел из камеры. Извините, мне нужно было побыть одному. Прошу. Теперь вы понимаете, почему мы выдвигаем лозунг «Русские вот долой с исконно цыганской земли от Тихого океана до Балтики»? Получай! Лейтенант попал табуреткой по открывающейся двери. Муха! Такая сволочь назойливая! Милиционер, вышедший из кабинета, удивлен. И после этого вы хотите, чтобы мы уважали русских? Нет, я не настаиваю. Милиционер скрылся в своем кабинете. Кончай мозги полоскать, кроликов! Ой! Лейтенант наконец вытащил пистолет, но не удержал в руках, и он упал к ногам Алмазова. Вам не удастся поставить свободолюбивых цыган на колени. Алмазов отдает пистолет и идет к выходу. Ах ты так! Властям сопротивляться! Руки вверх, кроликов! Лейтенант стреляет вверх. На него падает люстра. Квартира Васи. Мафиози смотрят телевизор. Только что к нам поступила свежая информация. Благодаря неимоверным усилиям нашей милиции был схвачен опасный преступник Василий Кроликов. На сей раз он выдавал себя за вожака цыганского табора Романа Алмазова. Всех, кто узнал этого афериста, просьба позвонить по телефону 355-2224, 17-11-14-25, 143-17-12, 11-14-35-47, 294-57-40, 13 похоже на музыканта. Только что к нам поступило свежее. Нет. Кеша с голым задом на плече громила. Тут что-то не так. Это надо обмозговать. Сбросил на матрас. Шеф думает. Думать будем, когда алмаз добудем. Вот как до чего довел. Стихами заговорит. Этого надо кончать будете только через мой труп. Свадебное торжество. Столы, накрытые белыми скатертями, стоят кругом. Официанты едут на роликах по балкону второго этажа, съезжают вниз и обслуживают многочисленных гостей. My dear, I'm glad. It's very good. Yes. Надо сказать, салат. Не совсем удался. Это не интеллигентно. Горьковат. Нормальный салат. Очень вкусно. Да нет. И салат горький, и хлеб горький. Ты скажи спасибо, что тебя вообще позвали. Горько! Горько! Горько! Горько! Действительно горько! Горько видеть, как погибает для музыки такой великий человек! Бахни, гнида! Горько! Вася и Кэрол встали для поцелуя. На балконе появился Пискунов с пистолетом. Всем не двигаться! Руки за голову! Лицом к стене! Капитан, наставив на Вася пистолет, идет вниз, постоянно падая на скользком полу. Паса, голубчик! От нас не уйдешь, мур есть мур! Опять? Капитан схватил Васю за руку. Ты чистый? Так, кроликов, советую сделать чистосердечное признание и сказать мне сейчас при всех, где алмаз. Надо изолировать его. Защитите меня от этого маньяка. Какой зайчик? Не разговаривайте с представителями власти. Какой алмаз? Не пейте на работе, не пейте, я буду звонить. Опять не со знанку играем. Молодец. Пристегнув Васину руку к своей, идет к выходу. Что такое? Это великий музыкант. Я этого музыканта по трем делам вел. Я от него экзему заработал. Экзем! Я не хочу с вами разговаривать, отойдите! Гости не выпускают их. Я буду звонить вашему начальству. Начальству? Да. Я вам сейчас докажу. Вот чьи это часы? Вот интересно, чьи? Мои, естественно. Мои, конечно, мои. А почему при прошлом задержании на нем были часы президента США? Это подарок. Это же они меня одни, что ли? Дым их, вон сколько! Вот! Свои бы часы бы проверили бы. Вот ваши часы. Они часы на месте. Что? Пропустите, опасный преступник, опасный. Хорошо, мои часы, да? Мы сейчас проверим. Мои часы. А что у них написано? Интересно, вот здесь, на оборотике, гравировочки. Ну, это когда писалось? Так же издевается над гением. Мы сейчас напомним. Итак, здесь написано «выдающемуся». Правильно. «Выдающемуся». Дирижеру. Хрена лысого. Хирургу. Вот, хирургу. Ну и что? Хирургия – мое хобби. Да? Да. Я немного практикую. Ампутирую там что-нибудь, если попросят. Ага. Могу пришить при случае. Вот именно, пришить можно при случае. Так вот, еще здесь написано, что это подарок от некой Мусти. Кто такая Мусти? Товарищ капитан-полковник, от них надо освобождаться. Ну, Мусти-то кто? Ну, а кто такие? Ну, Мусти-то, Мусти, я спрашиваю. Мусти! Бедная бабушка Муся. А ну умерла не там. Бабушка Муся умерла? Да. Вы видите, вспомнить могу, где похоронили, не знаю, где жила, забыла. Какой кошмар, бабушка Муся умерла. Почему же эта бабушка называет себя малышкой? От любящей малышки Муси? Товарищ капитан-полковник. Из крупной бабуси. а есть мелкие бабуси. Бабушка Муся карлик была. Ну, конечно. Вот такая. Сменить Генделя на цыганочку. Реквием на отче черная. Кеша лежит на матрасе, рядом прыгает связанная Прасковья Алексеевна. Он встал, отлепил ей пластырь. Что? Васенька, у меня там заначка спрятан, достань. Я не Васенька, я Иннокентишний Престон, народный артист. Он залепил ей рот, но она повалилась на него, сбив с ног. Что? Он опять отлепил пластырь. Что? Что? Кешенька, у меня там заначка спрятана, достань. Где? Справа, правее, глубже. Есть! О, хорошо, хорошо, открыл. Наливай, осторожно. Крепко держи. Еще немного. Вот, стоп, стоп. Я, давай. Тихо-тихо-тихо. Да. Тихо-тихо. Спокойно. У него дрожат руки, ему пришлось встать на колени, чтобы держать ей стакан. Хорошо. Выпив полстакана, она набралась смелости. Прости меня, Кешеньку, дуру грешную. Но-но. Он развязывает ее. Прости. Да пей ты на здоровье. Твои проблемы. Как сейчас помню, Варя помирает. Иван Израилевич роялем придавлен. И вы кричите. Сыску просите. Ну, как развезло-то на старые дрожжи. Да я тогда проводницей работала. Москва-Херсон. Я думаю, нет, не понять мне вас. Да? Нет. А у тебя не белая горячка? Нет. А очень похоже. Кешенька, я боюсь, как тебе сказать, может быть, ты выпьешь? Днем никогда не пью. Принцип. Племянник ты мой, родный. Это я тебя в Херсон сдала. В детдом. У тебя еще братик есть. Васятка. Близнец. Кеша залпом допивает стакан. Его глаза скосились, и он кульком упал на матрас. На свадьбе. И со шнурком я Вась-Вась! А этот Вась кроликом! Послушай! Вор рацидивист! И часы он украл! Часы он украл у мамы Муси! То есть у него есть старника хирурга! Вот я не могу больше! Товарищ, это полковник! Что? Что? Ты сам полком! Да что ты так волнуешься? Да плюнь ты на меня, ну. Я на тебя плюну, знаешь, когда? Когда у тебя из живота алмазы начнут... Не надо, не надо, с такими людьми так, не надо. Да что я вам доказываю? Вот, пожалуйста, по телевизору его приметы целый день передают. Что это такое? Что это за чушь? Вот, смотрите. Рецидивиста Кроликова, выдававшего себя за вожака цыганского табора Романа Алматова. В ходе следствия выяснилось, что Кроликов добивался для своего табора статуса независимого государства. Уже предъявили желание стать городами-побратимами Осло, Глазго, Роттердам. Не, ты понял, да? Знали бы бургомистры этих городов, что они сложные ширмы для вывоза знаменитейшего алмаза. Ключ! Быстро! Я сказал! Извините, товарищ народный артист, я сейчас, сейчас я достану. Мы будем жаловаться вашему начальству. Не надо начальству, у меня за подставку завалилось, я сейчас достану. Ключи от наручников нет. Амбассады. Кто? Чего? Эс, это есть посол. Посол? Ну теперь точно третья мировая. Капитан хотел сбежать, но потянул за собой Вася. Посол, надо встречать. Не надо встречать, не открывайте, скажите никого нет. Дома свадьба отменили, невеста умерла. Все сели на диван. Наручники, позор! Вазу! Быстро! Вазой! Закройте вазой! Капитан и Вася прячут руки с наручниками в напольную розовую вазу. При приближении посла компания встала с дивана. Увидев вазу, удивительно похожую на фалос, глаза посла округлились, и улыбка сползла с лица. Это ваза! Ага. Подарок от милиции. Beautiful, yes? Ага. Наш подарок не такой символичный. Мы решили вам подарить то, без чего не обходится в Америке ни одна свадьба. Итак, настоящий американский торт! Двое негров, охранников посла, везут на тележке огромный торт. Капитан выходит из здания, упав на пороге. Котлы верни. формазон. Вася обыскал милиционера и забрал у него часы. Экзем был лучше лечил. Пискунов идет к машине и разговаривает сам с собой. Лейтенант, ну кто же нам же? Одно лицо же. Надо же было думать. Глупо, конечно же, было. А с другой стороны, почему же глупо? Конечно, часы-то были. Баба Муся может это подтвердить. Часы доктора. Ну, конечно. Откуда цыган взялся, вообще непонятно. Баба какая. Появился Кеша. Опять ты на моем пути! Я сейчас же звоню президентам США, России и товарно-сырьевой биржи. Кеша держит капитана за грудки. Пискунов испуганно оглянулся на дверь, за которой скрылся Вася. Простите меня, товарищ народный артист Союза СССР, за все то зло, которое я вам сделал. И вы, тетенька, Прасковья с ведром капусты. Ой. Она в шляпке и меховом воротнике. Прасковья Алексеевна, а вы какими судьбами? А у нас с Кешенькой праздник сегодня. Свадьба. Она кокетливо взяла Кешу под руку. Совет вам. Да любовь. И детишек побольше. Малахольно улыбаясь, он перекрестил их. Замахнув рукой, отвесил низкий поклон. За свадебным столом Кэрол целует Васю. Посол с женой сидят рядом. Вася возмущенно отталкивает ее. Честное слово, ну, дай покурить-то немножко. Ваши горки меня очень испытали. Я хотеть прилепиться к тебе, быть с тобой одно плоть. Она крепко обнимает его и целует. Вася сопротивляется. Удобно, ну что ты в натуре? Чего люди-то скажут? Люди будут радоваться. Yes, радоваться. Люди, гудбай. Гудбай, люди. Мы уходить заниматься секс. Мы ненадолго будем возвращаться. Люди, веселитесь. Гудбай. Она усадила Васю на диванчик, который оказался лифтом, и стал поднимать их наверх. Дженнифер листает тетрадь, куда она записывает русские выражения. Слаба напередок. А правильно. Напротив посла сидят работники ЗАГСа. Чего мы все стесняемся? В конце концов, секс – это такое же естественное отправление организма, как... Хватит! Это естественно, если каждый день. А если один раз в месяц, то по большому одолжению. Через крутящиеся двери в зал входит Кеша. Так быстро. А вы что хотели? Чтобы меня там до утра раком ставили? Почему, Вас? Нет, ну вы хороши. Меня там разделывают, как бог черепаху. Они здесь гуляют. Извините, а что мы должны были делать? Он еще и спрашивает. А что такое мужская взаимопомощь, уже забыли? Если я помню. А с вами я после поговорил. Да? Пойдемте, Иннокентий Иванович, я помогу. Да ладно, чего уж там. Зато нет худа без добра. Родственницу отыскал. Ведет к столу Прасковья Алексеевна. Тетка моя родная, Прасковья Алексеевна. Садись. Усаживает ее рядом с женой посла. Она ставит ведро с капустой себе на колени. А это посол американский, тетя Паш. Очень приятно. Капусточки хотите? Собственно, это стол. Кладет ему капусту. А невеста где? Кэрол? А что, другая невеста есть? Наверное, там, где вы ее оставили. В церкви до сих пор? Почему в церкви? Спальни. Кеша меняется в лице. Негодующе поворачивается к тете Паше. Та испуганно вжалась в стул. В спальне. Василий и Кэрол на большой кровати. Она обнимает и целует его. Он сопротивляется. Замечает на пороге Кешу. Выскальзывает из объятий. Сейчас начнется. Вася убегает в соседнюю комнату. Кэрол видит Кешу. Проститутка. Чтобы духу твоего в этом доме не было. Кеша уходит вслед за Васей. Тот одновременно появляется с другой стороны. Любимая, я тебе сейчас все объясню. Вася убегает, Кеша прибегает. Ты еще здесь? Замуж, ну, подожди, подожди, женщина, ты... Куда же ты? Куда же ты? Вот загонял. А вспотел даже. Все будет хорошо. Окей, в смысле. Дарлинг! Убью, суку. Какой ты разный. Непредсказуемый. Вася бежит от разъяренного брата по балкону. Забегает в комнату, мечется в поисках укрытия. Блять. Не найдя, куда спрятаться, Вася ставит вертикально пустую раму от зеркала у стола между двумя креслами. Открываются двери, входит Кеша. Кроликов, я знаю, ты здесь, выходи. Кеша оглядывается, замечает раму от зеркала, идет к ней. С обратной стороны к ней зеркально двигается Вася. Кеша рассматривает себя, стряхивает пылинки с фрака, поправляет брюки. Вася в точности повторяет его движение. Кеша садится в кресло, Вася тоже. Кроликов, я жду. Кеша поправляет бабочку, Вася тоже. Кеша достает сигарету из сигаретницы, закуривает. На Васиной стороне стола пусто. Когда Кеша отвернулся, Вася ворует сигарету, быстро закуривает. Кеша приподнялся, взял бутылку и рюмку. Вася рванулся тоже, но бутылки у него нет. Вася сделал вид, что наливает, что в руке рюмка, но потом махнул рукой на это занятие. Кеша медленно поворачивается и удивленно замирает. Вася разводит руками. Они пристально смотрят друг на друга через раму, встают как зеркальное отражение. Их руки сцепляются в пожатии, они крепко обнимаются. Сволочь ты. Всю жизнь у нее не было больше мечты, чем родственников отыскать. И вот, нашел. А я всю мать просил братика родить. Страсть, как хотелось братишку иметь. Кешка, братан. В зале гости танцуют. Козьма и работник ЗАГСа спорят. Вы какую компанию попали? Почему ты привезли? Это искусство! Систему Станиславского, помните? Регистраторша сидит на диване между двух негров-охранников посла. В комнате. А мне учительница Пеня говорит, Витюш, не персона, у вас абсолютно слух. А у меня то же самое. В колонии моя первая, капитан незрячих, мне говорит, кролика. Деточки мои. Прасковья Алексеевна, пьяненько шатаясь, заходит в комнату, где сидят Кеша с Васей. Вот и увидели, братики. Мам, Прасковья Алексеевна. Слушай, алмаз у тебя еще? Какой алмаз? Что вы все с этим алмазом? Я вообще глаза не видел. Надо вернуть. Начинаем новую жизнь. Кому вернуть? Государство отдашь, Козюльский прикончит. Козюльскому вернешь, государство посадит. Да, задачка. Да, придумаем чего-нибудь, пока они с этим цыганом будут разбираться. С кем? Да там цыгана какого-то вместо меня замели. Цыгана? Ну да. Да вон по телеку показывают. Интересуется. А вот псевдоним Алмазов, это вы взяли в честь вашего алмаза, который у вас в животе, да? Тетя Паша уткнулась в телевизор. Нет. Я всю жизнь был и буду Алмазовым. А вот как ты был говном, так ты мимо останешься. Похож действительно на меня. На нас. Вот счастье. Ну, понятно. И Ромочку на старости лет увидела. Мама, опять за старое? Прости меня, Васенька, дура грешная. Она на коленях. И ты, Кешенька, прости стеру старую. И ты, Ромочка, прости, если можешь. Мама, мама. А? Вы повторяетесь. Ага, как сейчас помню, вы трое лежите, кричите, сиську просите. На предыдущем допросе вы, гражданка, показывали, что сиську двое просила. Так я думала, он не живой? Ромочек-то, прости, Господи, все мои прогрешения. Крестится. От Рая никаких вестей до сих пор. Еще и Рая была? Нет, вас трое было. Кижу я в Херсон сезла, тебя я к себе взяла, а тут Рентабр как раз через Москву шел. Она у меня остановилась. С чего бы это? Так она у меня всегда остановится, родственница же. Иван Израильевич, он по маме-то цыган был. Жемчужина их фамилия. Она его и остановила, Ромочку-то. Мама, А русские в нашем роду попадаются? Естественно. Я понимаю, что всю жизнь за Россию анус рву. Так, по-моему, на линии все русские. Правда, папа ваш, наш, дедушка ваш, он китаец был наполовину. И бабушка, конечно. А чё дело? Дали! По коридору бежит Кэрол. Дали! Косенька, дай куда-нибудь. Под диван. Я хочу. Голуби. Вася залезает под диван. Кеша садится сверху. Дали. Далинг, а с кем ты тут разговаривать? Почему ты так надолго оставляет меня одна? Кузя? Что ты, какой Кузя? Мы тут... Просто... Лисевин, какая ты у нас колюсенькая. Я слышу твой мужской голос. Он меня обманывает. Пойди лучше в кухню, посекретничаем. Кузя там. Она пошла к дивану. Тетя Паша быстро села на него. Там никого нет. Кэрол пытается посмотреть под диваном. Кеша с тетей ей мешают. Все понять. Кузя точно там. Нет. Кэрол подбежала к дивану и рывком приподняла его вместе с сидящими на нем. Ну? Как ну? Действительно, ну. Ты меня обманывать? Дура, никто. Никто. Я все понимать. Ты выбирай, музыка! Не было! Никто! Я немедленно уезжать! Дорлан! Я немедленно уезжать! Ты идёшь, ты что? Не надо! Не надо! В Америку не надо, Дарлин! Не надо! Давай побеседуем! Вася в камине. Во, влипли! Дарлин! Пишите! Ладно, я! Куда? Кеша за занавеской. Дарлин! Да-да! Sorry, Дарлинг! Sorry! It's my fault! Моя вина. Это потому, что я тебя любил. Ты такой необыкновенный. Я хотела любить тебя прямо сейчас. Прямо сейчас, Дали. Она толкнула его на диван. Сама прыгнула сверху. Страстно целует. Далинг. Она расстегивает его рубашку, покрывает поцелуями его грудь и живот. Ну не надо, я недостоин. Ух ты. Кеша из-за занавески показывает кулак. Дарлинг. Вася с трудом оторвал ее от себя. Дарлинг! Я тебе должен сейчас все объяснить. Кузя. Фу, если бы Кузя, я вообще ни с кем не могу. Как? Понимаешь, дело в том, что... Ну, в общем, в детстве я наступил на мину. Она показывает пальчиком на место у него между ног. Да. Все оторвало. Кеша крутит пальцем у виска. Все. Нет, кое-что осталось. Но да. Только чтобы пописать. Она рыдает, уткнувшись лицом в диван. Кеша с Васей меняются местами. Успокойся, дорогая. Ничего. Мы что-нибудь придумаем. В Америке очень хорошие врачи. Мы сделаем протез. Бедный. Она погладила его по брюкам, там, где должно было располагаться его оторванное мужское достоинство. Ее глаза округлились, на лице крайнее удивление. У вас это называется кое-что? По-моему, вы слишком много кушаете. В каком смысле? В смысле, зажрались. Товарищи цыгане, рассказывайте слуга отделения милиции. Цыгане с лошадьми и медведем. Медведь бродит по табору. Подходит к охраннику мафиози. Тот падает в обморок. Машина с мафиози в засаде. И думать нечего. Врываемся в ментовку. Музыканта в мешок. Да, а менты будут сидеть, рот разинув. Ментов надо кончать. У нас какая-то мания с возрастом появилась, кончать. Консенсус надо искать, Алексей Феофилактович. Консенсус. Правильно, найти консенсус. И ногами его, ногами. В участке. Вы не первый, кто прерывает мой путь в Государственную Думу. Суходрищев и Алмазов сидят рядом. Меня уже из моста сбрасывали с мешком на голове. И авиакатастрофу организовывали, когда мы по Мексике кочевали. А уж автомобиль на аварии мне через день устраивали. Да ладно, хватит кроликов. Надо уметь проигрывать. Капитан, подумав, встал в позу певца. Латина, ра-ра, ра. Не убивает, а? Кончайте! Вот ты и прокололся, кроликов. Ты же один моего пения не выносишь. Уж не знаю почему. Васька, молоток. Коси под цыгана до упора. Мафиози вышли из машины. Итак, с Богом. Козюльский с пистолетом и его громила с автоматами направились к участку. За ними идет медведь. Отвяжись. Медведь не отстает. Отвяжись, я сказал. Нет, это не медведь, это козел. Козюльский заметил Кешу, идущего к участку. Сейчас у меня мозги закипят. Добрый вечер. Кеша в темном костюме, белой рубашке с галстуком, улыбаясь, направился к капитану. Гражданин начальник, прошу зафиксировать явку с повинной. Надеюсь, мне это зачтется при вынесении сурового, но справедливого приговора. Кеша перелезает через барьер и садится на стул. Суходрищев и Алмазов открыли рты от удивления. Суходрищев с огромным фингалом под глазом. Опять кукуешь, Суходрищев? Переводит недоумевающий взгляд с Ромы на Кешу и обратно. Их лица идентичны, различается только одежда. Чего уставился-то? Я раскололся. Кроликов, ты что ли? Кеша встал. Не могу молчать. Совесть замучила, когда узнал, что из-за меня невинный человек страдает. Отпусти его, начальник. Широко страна моя родная. Много в ней... Кеша и Рома выходят из себя. Прекратить пытки! Сейчас вам не 37-й год! Рома выходит из участка. Его встречает табор. Прасковья Алексеевна идет к Роме. Мафиози в машине. Она его за музыканта приняла? Нет. Что-то тут не так. Да тихо, шеф думает. Медведь лезет к ним в машину. Козюльский отпихивает его морду. Уйди отсюда! Сосредоточиться невозможно. Свадебное торжество. Знаете, в таком тоне она приглашали халявщиков. Вася идет по коридору. За ним семенит жена посла. Записывает в тетрадь. Шерманерли, Шерматыркин, Мур-Мур-Кин. Шерли-Мырли. Что есть Шерли-Мырли? Плиз, перевод? Нет перевода. Мутата одна. Русский медведь. Что есть мутата? Так, я пойду немножко подышу свежим воздухом. Далинг! Иннокентий Иванович! Далинг! Вы уходите от этой церушницы! Не персон выбирает Россию! Это недоразумение! Идите, Иннокентий Иванович! Я вас благословляю! Этот человек хотел спасти, это ты! Кэрол открыла входную дверь. Фига! На пороге Рома и табор. Свадьбу! Здесь играют! Хай! Ха! Какой замечательный подарок! Ты специально меня обманываешь, что ты ненавидишь цыган! Как ты меня красиво обманул, Далинг! Так, где этот ненавистник цыганского народа? Это ты, Далинг? Ты так шутить. Вот еще раз так пошучу, язык мне вырви. Вырви? О, ваш русский юмор, Далинг, он не всегда смешной. Ромалы, за мной! Ну, это же понарошке, Земфира. Ну, как только Кешку освободят из милиции, он Романы заменит. Ну, подожди. Его освободят. Подожди. Ночью вашего Кешу не надо будет заменять. Вася с тетей Пашей. А. Уговаривает цыганку. Нет, ночью не надо. Не надо ночью, ну, только днем. Какой ночью? Ну его днем освободят. Что же она крутится? Идите сюда, как мама. Вы? Рома и Кэрол сидят на бордюре маленького бассейна, в котором плавают утки. Он играет на гитаре. Козьма стоит поодаль, скрестив руки на груди. Так хочется хоть раз, в последний раз поверить, не все ли мне равно, что сбудется потом. Любовь нельзя понять, любовь нельзя измерить, а там на дне души, как в омуте речном. Пусть это даль туманная, пусть это глубь бездонная, сегодня нитью тонкою связала нас судьба. Твои глаза зеленые, слова твои обманные, и эти песни томные свели меня с ума. Смешной русский юмор, как у меня красиво. Обмануть. Колька, да? Она обняла его. Он приготовился ее поцеловать, но заметил угрожающий взгляд цыганки и передумал. Дорогие гости, румалы, я обязательно поцелую свою дорогую невестушку. Но сначала я хочу приготовить вам думалы. Это газета «Аргументы. Факты». Фактик вам хочу подбросить. Великий дирижер Иннокентий Шнеперсон. Опять за решеткой. Это новые вылазки протократии. Да-да. Вася звонит по телефону. Кто говорит? Возмущенная интеллигенция говорит. Это газета гомосексуалистов? Очень хорошо. У меня для вас есть сообщение. Этот пидорас Пискунов опять арестовал Иннокентия Шнеперсона. Это же новая вылазка жидомасонов. Кто говорит? Все говорят. Это журнал «Пчеловодство». Что ж, вы понимаете, труд не сидите в то время, как великий дирижер сидит в тюрьме. Же вам туман. Что делать, что делать? Крышки махать надо. Вы не знаете, что такое горько. Рома смешивает продукты из разных банок. Ну, здравствуй, братишка. Я отказываюсь от всяких переговоров, пока вы не прекратите дискриминацию граждан цыганской национальности. В милиции. Ну, куда вы прете? Ну, что вы? Вы что, по-русски не понимаете? Вам же сказали, нет никакого... Здесь вы персона, здесь кролик, он сам пришел. Ну, куда вы идете? Он сам пришел в кабинное, он сидит за шкафом. Куда вы прете? Блин, кто вы вообще? Персону! Свободу! Вашу же персону! И персону свободу! Вот, пожалуйста! Вор-процедурист! В камере Кеша снял костюм. Под ним фрак. Закройте дверь и не мешайте репетировать. Извините, тут вам пришли. Господин Шнеперсон, за что не вас? Я здесь позволяю сказать товарищ. Ничего, ничего. Кеша подошел к раковине. Пьет из-под крана. Откинув фалды фрака, картинно уселся на унитаз. Эти репрессии помогают мне лучше понять историю моей страны. Товарищ полковник, моего народа. По телефону, президент. Слушаю. Слушаюсь. Из Суходрищева? Есть. Все свободны. Точка этого музыканта я знаю давно. Он а может быть, Суходрищева оставить, товарищ полковник, а? Майор. Смахнул с погона две звезды. Президент. А вопрос о моих званиях находится исключительно в компетенции президента. Журналисты на руках выносят Кешу из участка. Спасибо за поддержку, за любовь к искусству. Спасибо. Это не спасибо. Кроликов. Спасибо. Цыган Кроликов. Да нет, цыгане-то вон как своего признали. Значит, это Кроликов. Но почему они его отпустили? Потому что это не Кроликов. А кто же? Дирижер. А если это дирижер, то кого же мы допрашивали? Дирижера? Тогда кто же дирижировал? Кем? Что? Где? В 1837 году так. В Санкт-Петербурге был зарегистрирован случай. Титулярный советник Иван Никандрович Рябов заимел себе двойника. Ё-моё! Вот Значит так. Едем на свадьбу, берем Кроликова и двойника. И обоих кончаем. Козьма за роялем. Поет цыганка. Спокойно и просто мы встретились с вами. В душе зажила уже старая рана, но пропасть разрыва легла между нами. Мы только знакомы, как странно. Рома наблюдает за ней. Как странно все это. Совсем ведь недавно была наша близость безмерно безгранна. Ныне, ах, ныне былому не равна. Странно ни разу не тронуть былого, но думать о нем каждый день непрестанно, болтать о погоде, а помнить три слова. Мы только знакомы. Как странно, как странно, как странно. Цыганка пригласила Козьму танцевать. Она удивительно похожа на Кэрол, только у нее темные длинные вьющиеся волосы. Они прекрасно танцуют, ее пышные юбки развиваются, манисты звенят. Развязка все сказка, развязка страдания. Не правда ли избитый сюжет для романа? А может быть, впрочем, к чему? До свидания, мы только знакомы. Мы только знакомы. Мы только знакомы. Как странно! Ты что себе позволяешь? А в чем дело? Я танцую с серьезными намерениями. Я хоть сейчас в ЗАГС. Я согласна. И какое ваше дело вообще? У вас есть своя невеста, вот и целуйтесь с ней. А то поймешь, как собака на сене. Горько! Горько! Горько! Рома разозлился, подошел к Кэрол, демонстративно обнял. Из толпы вышли мальчик с девочкой. Папа, нахрена тебе нужна эта американка? Мама лучше! Это твои дети, Дали? Он раздумывает, взглянул на Кэрол, подошел к цыганке. Они обознались. Ах, обознались! Она влепила пощечину. Тусок резинфира, мангала джаво давманушан! Ту кокорубанго чурдиян ман чаво ренца! Парудян ман пекадая, это проститутка! Далинг, эта женщина твоя любовница? Гости, Ромалы, я хочу проверить, как варятся мои думалы. Журналисты вокруг Кеша. Я всегда говорил, что гласность – это величайшее завоевание современного общества. Хотя лично я журналистов не люблю. Так и напишите. Не люблю, потому что сволочи. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, друзья, мне уже ничто не угрожает. Оставив журналистов за оградой, Кеша идет в дом. Заходит в лифт. Там стоит Козюльский. Здравствуйте. Добрый день. Мне седьмой. О, какое совпадение. В лифт входят мафиозные громилы. Кеша с ужасом смотрит на них. О, перегруз. Я лучше пешком. Ну что вы, как можно? Кеша выскочил из лифта. Такой человек и пешком. Прошу вас. После вас. Только через мой труп. О. Прошу. Кеша зашел в кабинку. За ним все мафиози. Загорелась лампочка-перегрузка. Перегруз. Вон отсюда! Что? Вас это не касается. Громилы вышли из кабины. Козюльский следом за ними. Ну, оставьте нас глазу на глаз. Ну, что же вы такие бестактные? Пока он говорил, лифт за его спиной поехал вверх, увозя Кешу. Они провожают его долгим взглядом. И что же мы сделали? Да, такого случая в истории уголовной России еще не было. Какого именно? А что в одном месте собрались сразу 6 мудаков. В зале гости танцуют. Прасковья Алексеевна выпивает с послом и его женой. Козьма бьется около цыганки. Я усыновлю ваших детей. Уйди, постыдно. И жилплощадь у меня есть. Мы с мамой вдвоем. Иннокентий Иванович. Да? Я приглашаю под венец. Кеша жмет Козьме руку. Ну хорошо, рад за вас. А за меня? А за вас вдвойне. Не дык тупал, давай им кетан генеса. Не понял. Она влепляет ему пощечину. А так? Она демонстративно обнимает Козьму за шею. Хочу любить, хочу страдать, хочу губить. Хочу я гулять. Я могу объяснить, мне на каком основании вы только что мне вылепили оплюху? Куда вы направляетесь? Меня слышите? Куда вы направляетесь? Стой, паскуда! На пороге появляется Вася. О, уже освободился, братишка. Совсем одурел старый козел. Эти не братишка, эти жена. И ему пощечину. Бывшая! Ты что, охранела, что ли? Земфира. На ее дороге Рома. Ты чего добиваешься? Чтобы наши дети сиротами остались. Спохватился. О детях надо было думать, когда ты с этой, с американкой обнимался. Бьет по щеке. Хочу любить, хочу страдать, хочу губить, хочу гулять. Она уходит, обняв Козьму. Держась за щеку, Рома повернулся. Перед ним братья. Ну, здравствуй, братишка. Вот, значит, какой ты теперь стал. Цыганы из него сделали. Что значит сделали? Я потомственный цыган. Я руководитель табора. Тихо, тихо. Я кандидат в депутаты. Руки! Руки убери! Братишка. Какой братишка? Официант с тарелками падает. Я отказываюсь от любых переговоров, пока вы не прекратите дискриминацию граждан цыганской национальности. Трое в комнате. Да кому не нахрен нужны твои цыгане? Вот он, великодержавный шовинизм в действии. Забыли, кто Куликовскую битву для вас выиграл? Неужто цыгане? А этот вообще ненависти к нам своей не скрывает. Проводит пропаганду антицыганскую среди американского населения. А за что вас любить-то? Что вы вообще за нация такая? Где ваши корни? Ну, конечно. Только вы Бога избранный народ. Остальные все недочеловеки. Гои! Кстати, насчет гоев. Это вы, евреи, действительно загнули. Сами-то что, лучше? Ну что ты, братишка. Они не лучшие, они единственные, а все остальные должны им прислуживать. Но один прокол у них вышел. Христа распяли, сами породили, сами и распяли. Это наши сугубо еврейские разборки. Гоям не понять. Ты что, моего Христа в евреи записываешь? А ты как думал? Если папа еврей, мама еврейка, ребеночек русский? Папа, у него голос! В зале Прасковья Алексеевна, Дженнифер и Кэрол залезли на стол и танцуют. Гости их подбадривают. Братья в комнате. Ваша китчевая музыка испохабила всю русскую культуру. Какую мелодию не возьми, а то что цыганочка прет. Не цыганочка, а ваши 7:40. Еврейская культура, которую вы уже давно выдаете за великую русскую и за великую цыганскую. Правильно я говорю, братишка? Абсолютно точно. Все жиды захватили. Все газеты, все телевизоры. И влияют на гоев. Только вот не надо, чтобы за нация такая, если вас так легко захватить можно. Работать надо, а не водку целыми днями глушить. Русофоб. Ну зачем так грубо-то? Просто жид пархатый. Антисемит. Сионист! Юдафоб, конократ. В больнице вижу тебя, красавица. Земфира гадает Кэрол по руке. В инвалидной коляске, вижу. С травмами разной степени тяжести. Трое в комнате. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход. А волны и стонут, и плачут, и плещут на борт корабля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Растаял в родимая наша земля. Так, я обязательно напишу кантату для трех голосов и симфонического оркестра, и мы исполним ее в Карнеги-холл. Победа снова бросает в кипящую бездну она. Обратно вернуться не скоро. Испортил песню, дурак. Увидев братьев, охранник залез в холодильник. Ты смотри, вот мороженое. Ну, хреновина, конечно, все эти национальности. Вася садится к столу. Среди множества продуктов высятся водочные бутылки и рюмки. От человека все зависит. И среди евреев тоже хорошие люди попадаются. И русские не все пьяницы. Ну, конечно. Русские хорошие, евреи просто замечательные. Кеша с Ромой присоединились. Только вот цыгане сплошь жулье. Да кому не нахрен? Вася разливает. Я вообще не об этом. Я насчет негров. Все-таки они не то, что мы. Белые. Правда? А? Ну, нет, конечно, я не расист. Но негров как-то особенно близко к себе не подпускаю. Ну, если честно. Они посмотрели на холодильник, в котором спрятался негр-охранник. Есть какое-то чувство. Дискомфорт, я бы сказал. Вася встал с рюмкой в руке. За белого человека. Двери распахиваются. Входит Карл. Крыленок, поздравь меня. Я нашел своих братьев. Мы три брата. Ага, тройняшки. Она пошатнулась и ухватилась за дверь. Но за троих сразу я еще никогда не хотела. Она упала в обморок. Братья встревоженно склонились над ней. В зале гости продолжают веселиться. За окном сверху спускается люлька. В ней мафиози. Козельский перелезает на подоконник, спрыгивает в зал. Его громилы следуют за ним, приготовив автоматы. Это ограбление! Ты что, охренел, какое ограбление? Пардон, это погром. Леша, перестань! Господа, не надо нас бояться. Это задержание особо опасного преступника-музыкант. Вылезай вместе с двойником. Отдай алмаз, гнида! Держи! Кеша толкнул торт, и он поехал через весь зал. Торт врезался в группу мафиози. Их лица в креме. Ну, это не по правилам. Мы представляем интересы Соединенных Штатов, бросая оружие! Получай! Нас не запугаешь! Козельский толкнул торт. Он поехал и врезался в охранников посла. Охранники взяли по куску торта и кинули в мафиози. Козельский бросил тоже, попал в регистраторшу. Все начали швыряться кусками торта. Оркестр невозмутимо играет. Время! Необходимо срочно эвакуировать посольство вместе с моей пришли персоной и его друзьями. Высылайте вертолеты, готовьте самолет. Посол в панике звонит по телефону. Его лицо и очки заляпаны кремом. Стойте, вы не музыкальные люди! Торт продолжает ездить по залу. Гости бегут от него. В темном небе летит вертолет. Посол и другие гости смотрят на него через стеклянную крышу. Ащи, нас не забыли! Люди в камуфляже, пробив крышу, спускаются на канатах. Козьму и администратора, обвязанных веревками, поднимают наверх. Мафиози пробирается между мечущихся людей. Эвакуируются сперва я, потом женщины, дети и больные. Быстро, расходи! Рома на руках выносит Земфиру. Обвязанных Кэрол и Кешу поднимают наверх. Вася лезет на вертолет по веревочной лестнице. Я защищаю интересы соединенной штаны! В опустевший зал сбегают милиционеры с пистолетами. Видят Вася на лестнице. Попались, голубчики, от нас не выдержите! Прекратите попасть, на два руки вверх! Отдыхайте, ребята! Ну... Только закусывайте! Закусывайте обязательно! Вася указал на бутылку и ведро с капустой, стоящее на столе. Вертолет улетает. Фух, что-то устал сегодня. Милиционеры уселись за стол. Лейтенант разливает. Эх, надо было стрелять. Пискунов выпивает, берет капусту из ведра. Делает знак лейтенанту, тот снова наливает. Не, все-таки мы неплохо. Это дело с кроликом провели, да? А то. Не, ну я же объективно, звание-то просто так не дают. Вон майором стал. Между прочим, не считается, пока не обмыли. А-а-а. Лейтенант оторвал с погона Пискунова звездочку и бросил в стакан с водкой. Тут она сладкая капуста. В креме, что ли? Возьми там, со дна покислее должна быть. Давай. Сейчас. Ну, давай, котенчик. Давай. Давай сюда. На. А. Что-то не резать у меня. Сейчас, подожди. Ну, с той стороны попробуй. Да не той стороны ты делаешь, ну... Капустные листы отвалились. Перед ними на тарелке огромный сверкающий камень. Алмаз. Поздравляю, товарищ Ма. Звездочка Пискунова увеличилась. Ршел. Пискунов встал, держа одной рукой алмаз. Взял под козырек. Служу я... этому... как его... На экране телевизора в салоне самолета президент, Пискунов и лейтенант идут на сцену. Прежде всего, позвольте поздравить вас с новым обретением алмаза спасителя России. И, как я уже обещал, а свои обещания я, в отличие от прошлого президента, всегда выполняю, с сегодняшнего дня все россияне переезжают на Канарские острова. За время нашего отсутствия один. В стране будут работать турецкие, плюс один. Плюс один. Корейские. Сколько и будет? Другие бригады, три. Которые обустроят Россию. А должно быть два. Не, ну ты поняла, Люсьен. А у нас у всех слух абсолютный. У всех на левой ноге на одном месте шрам. Бабы у всех, ну, на одно лицо. Ты что несешь-то? Я что, по-твоему, на эту американскую мимру похожа? Ну, я не в этом смысле, ну, что ты, ну? Ну, что ты расстраиваешься, Люсьен? Три года это не срок, понял? Нахрена мне нужны эти Канары? И белье замочил. Мужчина и женщина, бортпроводники, проводят предполетный инструктаж. У них темная кожа и кудрявые волосы. В креслах сидят Кеша с Кэрол. За ними Вася с Люсьеной. Просковья Алексеевна взяла у соседа очки. Пристально рассматривает стюарда. Он удивительно похож на братьев, а его коллега – вылитая Кэрол, Люсьена и Земфира. Вот счастье-то! Вот счастье-то невыразимое! Да. И Патрик нашелся! Мадам, мадам, I don't know. пожалуйста. Тетя, сколько всего было младенцев? И куда вы нас рассовали? Четверо. Вот вы и Патрик. Я же вам говорил, бабушка даже учудила. Она с негром сошлась. Он тогда в цирке выступал. Вот с тех пор потомство у нас всегда. Хоть один негритенок, да проскакивает. Простите меня, деточки. Ты, Патрик, прости, если можешь. Я тогда проводница работал. Москва-Херсон. Думаю, нет, не поднять мне вас. Вот тогда я Патрика ты отнесла в американское посольство. И в записочке написал: Патрик Кроликов. Yes, Патрик Кроликов. Yes. В фильме снимались Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов, Патрик Кроликоу, Валерий Гаркарин, Кэрол Абзац, Земфира Алмазова, Люсьена Кроликова, Уитни Кроликоу, Вера Алентова, Прасковья Алексеевна, Инна Чурикова, Козельский, Армен Джигарханян, Пескунов, Игорь Угольников, лейтенант Сергей Баталов, покупатель алмаза Ролан Быков, посол Леонид Куравлев, жена посла Любовь Полищук, Николай Григорьевич, Олег Ефремов, Суходрищев, Олег Табаков, Козьма, Александр Ворошила, работники ЗАГСа, Нона Мартюкова, Сергей Арцебашев, мафиози Лев Борисов, Виктор Гайнов, Иван Мартынов, Сергей Рубан. Охрана посла Александр Панкратов-Черный, Михаил Кокшенов. Президент Владимир Меньшов. Пассажиры прислушиваются к песне, подпевают. Успевший выпить Суходрищев, прикрыв глаза, блаженно подтягивает. Козьма вдохновенно поет. Козюльский рыдает на полной груди работницы ЗАГСа. Посол, улыбаясь, положил голову на плечо Дженнифер. Его темнокожие охранники сидят сзади. Женщина нянчит младенца. Рядом мама ребенка, девочка с косичками. Самолет летит над землей. Среди снегов, похожий на братьев Якут, в меховой куклянке держит оленя. Рядом на нартах в меховой шубе сидит его жена, похожая на жен братьев. Оба, улыбаясь, смотрят вверх. Еще один близнец с женой в национальных японских одеждах идут по улице. Он показывает ей вверх. Другой близнец с женой в одеждах индейцев ведут по городу под узцы лошадь, смотрят вверх. Недалеко от белоснежной церкви под зеленым деревом указатель с надписью «Деревня Кроликова». Четверо братьев в рабочих одеждах смотрят вверх. К ним подходит еще один близнец с граблями. Обнявшись, они провожают взглядом самолет. Вид на Землю из космоса. Земной шар постепенно удаляется и уменьшается, превращаясь в небольшой круг, на котором видны только материки и моря. Над фильмом работали директора картины Лермонт Мурадян, Юрий Шикуров, Наталья Попова, режиссеры Варвара Шуваева, Людмила Козуютова, художник по костюмам Марина Здорнова-Путиновская, монтаж Людмила Свириденко, звукооператоры Ольга Ильина, Виталий Морозов, оператор Владимир Шмыга, звукооператор записи музыки Геннадий Папин, музыкальный редактор Мина Бланк, звукооператор перезаписи Сергей Дубков. Романс «Мы только знакомы» исполняет Вера Алентова. Романс «Твои глаза зеленые» исполняет Владимир Качан. В фильме использована музыка Вагнера, Моцарта, Мендельсона, Россини, Чайковского. Российский государственный оркестр кинематографии, композитор и дирижер Тимур Коган, сценарий Владимир Меньшов, продюсер Владимир Досталь. Конец фильма. Кинокомбинат «Мосфильм», киноконцерн «Мосфильм», 1995 год. Тифлокомментирование выполнено филиалом Научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ, акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен общественной организацией инвалидов по зрению «Свет», автор Светлана Устемирова.